А тут? В представлении этого человека теперь я должен быть благодарным уже за факт мимолетного общения с великим полководцем. Но вот с придворными обывателями Антон Христофорович пытается быть другим. Это даже смешно, когда Солдафон, такой прямолинейный человек, как Миних, подражает мастодонтам придворной лести и лицедейства. Не его все эти игры в слова и плетение кружева интриг. И вопреки тому, насколько груб Миних, он мне даже во многом импонирует. По крайней мере, от фельдмаршала можно не ожидать тонкой хитрой игры с различными оттенками. Он законник, с большим трудом терпящий фаворитизм. Все знают о взаимной ненависти Миниха и Берона. На ум пришло сравнение. Если тот же Астерман мне казался отличным игроком, пусть даже не в шахматы, а в шашки, то Миних был тоже непревзойденным игроком, но в другую игру, которую в 20 веке называли «в Чапаева». Это когда нужно ударами щелбанов по шашкам выбить шашки противника. Думать особо не надо, лупи себе, что есть мочи, не обращая внимания, как шашки разлетаются по всей комнате. Дали бы Миниху волю, уверен, многих, если не всех, он погнал бы щелбанами прочь от императорского трона. «Не томите, что у вас еще?» — спросил фельдмаршал. «Будет ли мне позволено прийти к вам, ваше высокопревосходительство? И прочтете ли вы мой трактат о правилах военных переходов и особенностях для пустынной местности?» Скороговоркой, чтобы не давать Миниху сразу послать меня, куда Макар телят не водил, сказал я. «Вы не унимаетесь. Под Данцигом об этом уже говорили. Будет для вас лестным то, что многое сказанного вами я принял для себя», — сказал фельдмаршал. Выражение его лица, вообще поведение говорили скорее о том, что Миних не может признаться себе, что я прав. Вот и сейчас будет кривляться, показывать, насколько я ему не интересен. И это так и есть, уверен, ведь я капитан, а он фельдмаршал с изрядной долей честолюбия и эгоизма. Но все равно даст возможность предоставить свои наработки. «Приносите. Найдете меня в ближайшие дни в шляхетском корпусе. Если будет время, прочитаю. Но потрудитесь написать на немецком языке, иначе не возьму в руки бумаги ваши», — сказал Миних, еще быстрее, чем ранее, развернулся и пошел прочь. Временно я остался один, осмотрелся, увидел генерал-майора Лесли, который присоединился к Миниху, и фельдмаршал таскал его словно сына, представлял многим и придворным, и генералам. Меня бы так провел по приглашенным на бал. Стало как-то одиноко. Это как приехать на форум, конференцию, где все коллеги знакомы между собой, а ты не знаешь никого. Стоишь, смотришь на людей и глушишь внутри себя желание провалиться под землю. При этом все счастливы, искренне радуются. Признаться, я очень хотел, чтобы здесь оказались мои морские друзья. Но все как-то у них там не ладится. Разбирательство никак не заканчивается. Это я еще попал на гребень волны, да и не флотский, и приказ выполнял, потому и быстро выкарабкался. А так, подобные сюжеты, что случились на фрегате Метава, могут разбираться и годами. Так что я встал в стороне, да сильно не отсвечивал, наблюдал за тем, как другие исполняют минуэт. Танцевальная программа началась уже как 3 танца назад. Минуэт мне кажется весьма комичным танцем. Попрыгать приходится, поклоны поотбивать, ножками сильно часто подрыгать в разные стороны. Пары выстраиваются, а потом руки кверху и пошли махи. Складывалось ощущение, что это не сам танец, который зачастую первым исполняется на балах, конкурируя в этом с полонезом, а пародия на танец. Или его так танцуют неуклюже. А профессионалы могли бы и красиво махать руками, а не словно 10-й А-класс пришел на физкультуру, что первым уроком в понедельник, когда нужно хоть как-то махнуть рукой, чтобы учитель не цеплялся. «Господин Норов, проследуйте к ее императорскому величеству немедля», — потребовал от меня лакей. Я, конечно, понимаю, что все лакеи всего лишь ретрансляторы императорской воли, но, видимо, на меня эпоха уже в значительной степени влияет, если имеет место такое раздражение, что мне указывает какой-то там слуга. Никуда только испаряется моя пролетарская сознательность. Я попытался, насколько это было возможно, осмотреть себя. Мундир был пошит идеально. Добавлены кружева под манжетами, которых вроде бы и не видно, но кто знает, рассмотрит и оценит. И это уже во французском стиле подобное. И выпячивать ничего французского нельзя, потому и прячут. Словно в позднем Советском Союзе американскую майку прятать под костюмом от большевички. А где того позволяли правила ношения мундира, у меня было сделано немного. Парочка замысловатых узоров серебряной нитью. Так что это был тот редкий случай, когда мастер портной знает себе цену и действительно берет дорого. Но лишь для того, чтобы сделать высококачественную вещь. Я обязательно присмотрюсь к этому датчанину. Пока, к сожалению, мне привлечь его нечем. У него и так бизнес. Насколько понятно, идет очень даже хорошо. Но задумки были. Словил себя на мысли, что задумок у меня воз и маленькая тележка, а вот с реализацией крайне туго. Нет ни времени, ни людей, которые могли бы заниматься всеми теми проектами, что просто необходимо было внедрять. Вопреки тому, что эта эпоха кажется действительно какой-то тягучей, медленной, неспешной, у меня почему-то все с точностью наоборот. Это в прошлой жизни было как у пенсионера и столетнего старика, все медленно, будто в полудреме. А сейчас, несмотря на то, что стараюсь каждый день свой распланировать поминутно, все равно выходит, что нужно куда-то лететь, что-то делать, очень много непредвиденных обстоятельств. Но сейчас как раз-таки я шел неспешно, но уверенно, в направлении восседающей на троне, расположенном на постаменте императрицы. Она будто огромное изваяние, взирающее на все происходящее, как требовательная учительница, следящая за своими нерадивыми учениками, восседала на пропитанном ее запахом троном седалище. Анна Иоанновна изредка шевелилась, в основном подставляя левое ухо для своего фаворита. Тот, будто бы и не останавливаясь, все шептал государыне и шептал. Периодически императрица взрывалась гомерическим смехом, а после сразу же становилась серьезной и могла посмотреть на своего фаворита как на юродивого. Однако Берон не терял запалы и продолжал, старался заинтересовать государыню. По правую сторону от императрицы восседала Анна Леопольдовна. Юная, прелестная такая, которую хотелось непременно защитить. Я заметил ее ранее и старался рассмотреть. Как-никак мне скоро принимать решение о том, на чьей стороне выступать в деле престола наследия. Хорошо бы было не нарушать присягу, но все же. Да, мне хочется защитить. Мне хочется быть рядом с ней, как будто старший брат, что ли. Странные эмоции, странные чувства. Возможно, они возникают в том числе и на фоне искренней жалости по отношению ко всему брауншвейгскому семейству, их судьбы. В иной реальности их участь, этого милого создания Анны Леопольдовны, была ужасной. «Ваше императорское величество», — сказал я, наконец подойдя к государыне. Поклонился я даже чуточку ниже, чем минимально требовал этикет, введенный еще Петром Великим. Умеренный, но все же интерес к моей персоне императрица проявила, посмотрела будто бы сверху вниз, и в принципе так оно и было. Но дело не только в физике, что государыня сидела выше. Наверное, вот так с пренебрежением может смотреть рыбак на мелкую рыбешку. Он тянул леску, боролся с рыбой, уже фантазируя, что там будет килограмма на два рыбища. А тут... Между тем пауза затягивалась. Граф Берон смотрел на государыню, будто бы своим взглядом хотел сказать. «Государыня, но мы же заучивали уже слова, вы же знаете их наизусть. Отчего же не говорите?» И тут императрица выдала такое, чего я уж точно не ожидал от нее услышать. «Аннушка, милое дитя, взгляни на этого молодца. Хорош, умен без меры, храбрый без меры». Во всем он, как я погляжу, без меры, и в делах амурных так же. Но пригож. Про амурные слова намек был более чем понятен. Государыня не давала мне знать, что она знает о интрижке с Елизаветой Петровной. Знает, но напрямую не отчитывает. Значит, чего-то от меня хочет добиться. И зачем в таком свете императрица становится моим рекламным агентом и столь красочно рассказывает про все мои достоинства, лишь только намекая, что их слишком много? «Иди, дитя, и потанцуй польский танец с сим бравым гвардейцем», — потребовала государыня от своей племянницы, а потом посмотрела на меня. «Ты-то танцевать полонез умеешь?» «Так точно, ваше императорское величество», — отвечал я будто бы на плацу. Моего мнения, естественно, никто спрашивать не собирался. Да я и отнюдь не против, учитывая тот факт, что ожидал проблем, но пока что одни приятности. Так и танцевальное настроение появляется. Ведь я, так или иначе, но решался пригласить на танец Анну Леопольдовну, обдумывая, как это сделать. А тут девушка сама ко мне в руки идет. «Как ви сказать, ваше величество, воля ваша?» С ужасным акцентом, несмотря на то, что фраза была явно заучена, отвечала Анна Леопольдовна. А мне казалось, что племянница русской императрицы должна была знать русский язык намного лучше. Ведь мама ее, Екатерина Ивановна, должна была научить дочь русскому языку. Ну да ладно, с коммуникацией проблем не будет, так как я знаю немецкий язык. Раз, два, присели, ножку вытянули вперед, потом сразу же встали, и, глядя партнерше прямо в глаза, приставными шагами пошли вперед, держась за руки. Потом нужно было словно поздороваться за руку с каждой из танцующих дам, вернуться к своей и опять проходку по кругу. Не сильно мудреный, как по мне, танец. По сути, это даже не столько танец, сколько изящная проходка в такт музыки. Смотри себе на партнершу, ну и на то, чтобы соседнюю пару не зашибить. «Скажите, бравый офицер, а не страшно ли вам было идти на ту вылазку, когда французский фрегат потопили? Ведь все могло сложиться иначе». Первой, как и положено по этикету, заговорила великая княгиня. «Мог бы и я начать разговор, но это выглядело бы несколько вульгарным, словно бы я не признаю старшинство той девушки, с которой сейчас отплясываю, и ручку которой стараюсь держать настолько нежно, но между тем уверена, чтобы этот полонез она для себя точно запомнила. Зачем? Ну, и собственное эго, и закладка на будущее. И нравится мне, почему бы и нет». «Ваше высочество, прежде хотел бы восхититься вами. С вашим появлением во дворце ее величества явно стало светлее, ибо вы звезда, освещающая русский трон. Не мог же я обойтись без комплиментов, вот и одаривал ими». «Вы льстец, но не говорите так. Тетушка заревнует к трону», — сказала Анна Леопольдовна, а я еще некоторое время думал, чего в ее интонации больше — радости от оказанного мной внимания, да еще столь образно, или страха, что применяю такие сравнения, которые могли бы быть неприятны ее величеству. «Прошу простите меня, ваше высочество, но как человек военный привык говорить правду? На войне нет ни времени, ни места для лжи и иносказания. Но я постараюсь умерить себя и чуть меньше вслух говорить о вашей бесподобной красоте». В тот момент Анна Леопольдовна даже слегка приостановилась, чуть не создав столпотворение, так как следующая за нами пара не сразу отреагировала. Она посмотрела на меня с нескрываемым интересом, причем столь явно изучающим, что, будь я годами помоложе, то обязательно смутился бы. А так вызов был принят, и глаз я не отвернул. А вот девушка в какой-то момент все же засмущалась. Анна Иоанновна наблюдала за танцем своей племянницы и русского гвардейца с тревогой. Сложная девочка попалась на воспитание Анне Иоанновне. Во многом строптивая, даже слишком влюбчивая. Стоило только распушить хвост одному саксонцу, как Аннушка сразу же попалась в сети ловкого сердцееда Линара. И это было на самом деле проблемой, где нельзя просто приказать Морицу Линару и Анне Леопольдовне не общаться друг с другом. Еще окончательно не закончилась война за польское наследство. Однако уже понятно, что королем Речи Посполитой станет саксонский курфюрст Август. И в свете этого факта даже незначительное ухудшение отношений с Саксонией может привести к необратимым последствиям. Нужно всем показывать, сколь Россия дружественна и Саксонии, и нынешней Речи Посполитой. Так считал Андрей Иванович Астерман, кабинет министра, заведующий иностранными делами. Так он подавал доклады государыне. Тем более, что Россия запросила за свое участие в деле становления Августа польским королем сущую мелочь, всего-то Курляндию. Хотя армейские представители, в частности фельдмаршал Ласси, писали о том, что нужно бы у поляков забрать Черкассы и Винницу, без которых подготавливать войну с Османской империей крайне сложно. Но нет, постельный певец Берон напел песенку про Курляндию. Видя лишь себя герцогом этого герцогства, уже де-факто, как не принадлежащей Польше. Императрице понравился посыл Норова, который обронил фразу, что с каждой войны Россия должна брать плату за кровь своих солдат. Так что государыня строго принимала Остермана и требовала от него решительных действий в этом направлении. Потому в какой-то мере Анне Иоанновне приходилось даже закрывать глаза на то, что Анна Леопольдовна уже начинает крутить шашни с Линаром. А что еще важнее, за что эту племянницу Курова хотела разорвать на части русская императрица, племянница-девка уже возлегла с этим саксонцем. И теперь нужно как-то объяснять будущему женишку, почему так. Правда, женишок так себе, слабохарактерный, но все же. «Эрнестушка, коли племянница по рукам красавцев вовсе пойдет, то я тебя, жеребца, такого разорву. Прикажу уды твои отрезать. Горевать буду, но прикажу», — далеко не шутила Анна Иоанновна. «С Линаром у нее уже было. Если еще и Норов ее приголубит, а то, что этот шельмец ловок по бабам лазить, общеизвестно. Виноват будешь ты». Действительно, это граф Берон придумал хитроумный план, чтобы Анна Леопольдовна забыла своего саксонца, а влюбилась в гвардейц. Во-первых, Берон считал, что гвардейский капитан Александр Лукич Норов полностью его человек, несмотря на то, что еще следовало бы разобраться, насколько тесно Норов якшается с Ушаковым. Но все равно, если он скажет в какой-то момент Норову отойти в сторону, то гвардейц непременно это сделает. Чай, что не саксонский посол, с которым ссорится пока не с руки. Да, сердце девичье будет разбито, но без этого уже не обойтись. Так или иначе, но женского счастья племянницы императрицы не видать. Тот, которого прочат в мужья Анне Леопольдовне, вовсе не может нравиться женщинам, потому как неловок, некрасив, да и вообще. Не морец Линара указывать в данный момент политического развития отношений Саксонии и России нельзя. А Норову всегда можно. Во-вторых, этой комбинацией Берон искренне рассчитывал еще и на другое. Он считал, что если переключить Норова на Анну Леопольдовну, то в таком случае освободится вновь место рядом с Елизаветой Петровной. Раньше цесаревна редко отказывала Берону, а графу для его психики просто было необходимо сменить женское тело, рядом с которым ему приходится засыпать. Да и нравилась ему Елизавета, чего уж там скрывать. А еще он никак не оставлял надежд на то, чтобы женить Лизу на своем сыне. «Матушка», — начал было на русском языке говорить Берон, но перешел на немецкий. Потому и утвердили Норова в Оренбургскую экспедицию. «Вот скружит девке голову, в чем мы и поможем, да и отправится служить Отечеству и вам, Ваше Величество». Забудется Норов, так как не будет его рядом. Ну а Линар не столь пригож и не столь геройский, как наш гвардеец, которому стоило бы прилюдно сказать о его подвигах, дабы Анна Леопольдовна еще больше поинтересовалась Норовым. А в это время, поняв, что происходит, тяжело в углу дышал морец Линар, саксонский посол при русском дворе. Он понимал, что не за горами крах карьеры. Ведь Линар не просто саксонский посол. Он еще и агент влияния Австрии. Когда получилось окрутить голову Анне Леопольдовне, то в Вене, Дрездене, сейчас уже и в Варшаве потирали руки. То, что русская императрица все чаще обращается к услугам медикусов и раз в неделю ей пускают кровь, знали при всех европейских дворах, которые вообще интересовались Россией. И скоро должна была стать императрицей, судя по всему, Анна Леопольдовна. А при ней будет новый Берон, Линар. А сейчас этот гвардеец... «Нужно что-то делать», — прошипел себе под нос Линар. Он видел, сколь интересен был для Анны Леопольдовны гвардейский капитан, герой, красавец. А с пониманием того, что против Линара начинает играть Берон, подсовывая своего человека к племяннице государыни, Морец считал свои шансы мизерными. «Тогда гвардейца не должно быть», — прошипел Линар и осмотрелся по сторонам, не услышал ли кто-то его. Глава 19. «Я не одобряю дуэлей. Если человек пришлет мне вызов, я мягко и уважительно возьму его за руку и поведу в тихое местечко, где смогу беспрепятственно его убить». Марк Твен. Петербург, 2 июля 1734 года. Мы с Анной Леопольдовной танцевали охотно, и не прошло и нескольких минут, как уже начали весело и задорно смеяться. Я, может, чуть более сдержанна, но Анна, она же Катарина Христина, себя не стесняла, являла всем истинные эмоции. Она, как, наверное, абсолютное большинство подростков, оказалась натурой чувственной, эмоциональной, открытой. Это потом, со временем, люди начинают закрываться в себе, будут замкнутыми, обжегшись на отношениях, прежде всего с противоположным полом. А в юности многие эмоции легко читаются на лицах подростков. Назвать Анну Леопольдовну подростком, имея в виду ее половую незрелость, я бы не решился. Во-первых, девушка она вполне зрелая, из того, что я смог рассмотреть в этом многослойном и твердом наряде, и того, как смог дофантазировать. Во-вторых, мне было просто неприятно одновременно смотреть на Анну Леопольдовну как на женщину и понимать, что она совсем юна. Но в 16 лет в этом времени уже многие имеют двоих детей от законного мужа, а я все еще не могу избавиться от многих психологических закладок из прошлой жизни. «Следующий танец тоже польский?» — спросил я, уже понимая, что так оно и есть. И еще не все пары сделали своего рода проходку, не показали себя. Так что эта партия, которая сейчас танцевала, должна покинуть условный танцпол, чтобы другая группа его заняла. «Александр Лукич, вы намекаете на то, что хотели бы со мной еще раз танцевать?» С лукавой усмешкой спросила Анна Леопольдовна, посматривая в сторону, где в одном из углов бального зала корчился от ярости Морец Линар. «С превеликим удовольствием потанцую, ваше высочество, используя любую минуту, чтобы еще немного побыть рядом с вами. Даже если вы бесчестно используете меня, желая позрить кое-кого. Например, господина Линара», — сказал я. Анна Леопольдовна отшатнулась от меня, словно от чумного. «Что это? Не ваше дело. Благодарю, не стоит больше танцев». Выпалила девица, хмыкнула, резко развернулась, и мне стоило даже некоторого труда ее догнать, так как не проводить ее высочество до того места, где ангажировал, было бы в крайней степени моветоном, если использовать французские словечки. «Не пора ли явить волю мою, а, господа?» — выкрикнула Анна Иоанновна, прерывая начавшийся очередной полонез. Государыня посмотрела на свою племянницу, мазнула по мне взглядом. Рядом с императрицей сразу же оказались все видные персоны. Был тут Астерман, Ушаков, Левенвольде и, естественно, Берон. Подошел и Миних. Они, наверное, знали, что именно важного должно было сейчас произойти. Для всех же остальных такое объявление было полной неожиданностью. «Иди сюда, дитя мое», — сказала государыня, подзывая явно нервничавшую и поглядывавшую на меня с обидой Анну Леопольдовну. Девушка побледнела. Мекленбургская принцесса тоже, видимо, понимала, что задумала ее тетушка. «Молчать всем! Матушка волю свою явит!» — закричали нарочито визгливыми голосами уродцы. И вмиг стало тихо в бальном зале. Никто не хотел получить такого конфуза и унижения, когда какой карлик подойдет и возьмет да отвесит пинок весьма уважаемому человеку. Да, в такой момент можно поднять уродца, встряхнуть его, бросить об пол, но нельзя избивать и возмущаться. Все посмеются с того, переводя случившееся в шутку, но не более. Особенной свите ее величества позволяется многое, но обижать их можно только самой государыне. Даже не позволялось унижать князя Голицына, шута и квасняка государыни. Это для нее он шут, а иные, завидев бедолагу, кланялись. Вот так в один момент в зале установилась полная тишина, даже платья не шелестели и не скрипели каблуки. «Вот чрево!» — выкрикивала государыня, чувствительно прикладываясь к животу Анны Леопольдовны, отчего девушка чуть ли не плакала. «Наверное, такой лапище, если погладить, так синяк останется. И это будет считаться лаской. И все же Берону за вредность на работе нужно молоко выдавать. Небось, у графа лучший в России медик с лучшими мазями и травами от травм». «И кого сие чрево родит? Тот ваш император? Верна ли присяга ему?» — выкрикивала государыня. «Жесть! Хотелось мне сказать матом. Да я мысленно и матерился, на чем свет стоит. Это как же присягать тому, кто еще не родился?» В реальной истории такая присяга также имела место. Анна Иоанновна даже рассматривать не хотела Петровскую линию, желая укрепить Ивановскую. Но тишина не нарушилась ропотом, а только шорохом платьев и неловким стуком. Все мужчины встали на колено, а женщины склонились в самом низком, насколько позволяли платья и личные физические особенности, поклоне. Понимая, что уже скоро останусь единственным, кто не стоит на колени, я поспешно сделал это. А то не ровен час, в измене обвинят, а тут уж никакие милости не спасут. Но я смотрел не на государыню, на которую были обращены все взоры, а на Анну Леопольдовну, которая, как мне казалось, хотела провалиться в этот момент под землю. Ей было стыдно. Понимала ли она, насколько абсурдно происходящее? Или такое пристальное внимание к своей персоне ей не нравилось? Если судить по дальнейшим проявлениям характера, Анна Леопольдовна вовсе будто бы боялась общества и не желала быть в центре внимания. А мне было до сих пор непонятно, как нужно было бы поступать. Защитить ли девочку? Да, очень хотелось. Но в ущерб ли будущему всей России? Нет, ни в коем случае. Нет, не личность правителя сейчас решается. Это путь, по которому пойдет Россия. Елизавета — это начало засилия всего французского. Анна Леопольдовна, как и ее будущий сын, скорее всего, были адептами Северного Союза, то есть тесной связки России с Пруссией, Данией. Понятно, что с Фридрихом Великим было бы лихо громить всех и вся, чем воевать с ним же. Но не только в этом дело. Вопрос-то еще и характер общества. Что будет с Россией без французского языка, того ментального кода, который был внедрен в русского дворянина и который даже в 21 веке считывали хорошо? Будет ли Пушкин, Толстой, будут ли дворцы? Надеюсь, что время у меня еще есть, чтобы присмотреться к эпохе, понять. «А что же за скука-то такая у нас?» В момент, когда я собирался откланяться, приведя Анну Леопольдовну к ее тетушке, и ждал, не скажет ли что-то государыне еще мне, выкрикнула императрица. «А что же, Елизавета Петровна, русский танец не покажешь нам?» Цесаревна явно нехотя вышла в центр бального зала, оглянулась на уродцев, которые также изготовились вытанцовывать рядом, передразнивая дочь Петра Великого, вздохнула, пряча нежелание, неизменно с превеликой грацией, словно лебедка, поплыла. «А ну, бравый гвардеец, подсоби Елизавете Петровне, покажи, что не только по-польски ходить умеешь кругами, но и танцевать русские танцы гораст», сказала Анна Иоанновна. Все это выглядело как попытка меня унизить, публично поставить теперь в пару к другой женщине. Я не мог отказать, не мог сказать, что не танцую, ведь только что танцевал. Хотя очень хотелось взбрыкнуть, показать свой норов. А с другой стороны, это же если выходить танцевать с кислой миной, то так и поймут, что унижаюсь. А вот если лихо, с улыбкой, будто бы кладу на всех присутствующих то, что так сжимают узкие панталоны, так и выходит, что возвышаюсь над всем этим крайне сомнительным императорским юмором. Только так и можно сохранить свою честь и достоинство. Вот он выход. посмеяться еще громче, чем тот или та, кто предвкушает банановую хохму. И я вышел и помог Елизавете, но танцевал, то и дело поглядывая на вновь улыбающуюся Анну Леопольдовну. «Господа, я должен спросить вас, не угодно ли будет примириться? Полагаю, что закон чести превыше всего. Все же напомню вам, какие могут быть последствия от этой дуэли», — призвал нас к примирению Саватеев. «До первой крови», — провозгласил я. «До первой крови», — нехотя согласился Антон Иванович Данилов. Мой, скорее всего, не противник, а соперник теперь посмотрел просящими глазами. Но я был непреклонен. Еще ранее мне донесли, что Данилов собирался выйти на дуэль, но попросить прощения. И не верю, что это было искреннее его желание. Он поступил бы так только потому, что благодарен мне за спасение. Дело в том, что я поставил условия. При моей победе, в, надеюсь, несмертельной дуэли, Данилов как на духу расскажет мне, почему он все-таки пошел в гвардию и что задумал. Антон Иванович явно что-то скрывал и от меня, и ото всех, а у меня из головы не выходили все те слова, что произнес Данилов, пока лежал при смерти, а ему останавливали кровь и перевязывали. При том, что он ненавидит гвардейцев, этот человек при первой же возможности направился на службу в гвардию. Что за фокус? И я уверен, что не карьера является целью для поручика. Вряд ли в данном случае играет значительную роль социальный статус или деньги. А мне не нужен в роте такой человек, что при первом дежурстве во дворце достанет пистолет и пристрелит кого-нибудь. А ну когда же саму императрицу? Поэтому он еще ни разу не был в карауле во дворце при ее величестве. «Начали!» — прозвучала команда Саватеева. И тишину небольшого леса у Черной речки огласил звон металла. Хорошо, что я еще не позиционирую себя как поэта, хотя уже использую стихи Александра Сергеевича Пушкина. Так что, когда была выбрана эта локация для нашей дуэли, я даже вздрогнул. Но я же не великий поэт, чтобы тут заканчивать свой дублированный жизненный путь. Данилов вытер платком кровь и недобро посмотрел в мою сторону. Да, вероятно, он, да и все присутствующие на дуэли господа, мог посчитать, что я не совсем честно дрался. Вот только я не собирался допускать такого момента, чтобы перед завтрашней дуэлью, которая уже может быть не на жизнь, а на смерть, я был хоть в какой-то мере ранен. Тем более, что даже после напряженного фехтования у меня заныло плечо. Еще и швы не сняты, а я уже вовсю дерусь. «Нужно продолжить», — решительно сказал Данилов, когда остановил кровь. Он сидел на мокром поваленном дереве, запрокинув голову и держа в руке окровавленный платок. «Условия дуэли выполнены», — нехотя признал прапорщик Подобайлов, мой секундант. «Перед дуэлью не было оговорено, что пущенная кровь должна быть только из-за порезов шпагой. По мнению собравшихся офицеров, я поступил несколько бесчестно. Провел ставший для меня уже коронным удар ногой в голову. В частности, в нос, чтобы быстрее пустить юшку своему сопернику. Подобайлов наверняка узнал тот свой удар ногой, который он мне продемонстрировал во время нашего первого знакомства, когда встал со мной на поединок. Этот удар в комплексе с несколькими комбинациями со шпагой отработан был мной до такого автоматизма, что я его нынче до конца и не осознал, как уже Данилов лежал на траве. И был готов биться дальше, но получается, что победил своего соперника. Таких наработок нужно сделать для себя побольше, чтобы и в бою, и в дуэли использовать. Даже за каких-то 8 занятий Франческо Манчини здорово поднял мои навыки фехтовальщика. Но все равно они были недостаточны, чтобы соперничать на серьезную руку с таким молодцом, как Антон Иванович Данилов. Да и не было мне никакого смысла миндальничать с ним, играть в благородство, если на кону стоит еще и некая тайна, связанная с тем, что я вижу этого человека рядом с собой и в мундире гвардейца Измайловского полка. «Когда будет исповедь?» — подойдя к Данилову тихо, чтобы никто не услышал, спросил я. «Как же вы?» «Сразу по отъезду из Петербурга», — нехотя отвечал мне поручик. «И до того вы даете мне слово, что не станете предпринимать никаких дурных и противозаконных поступков», — — сказал я, дожидаясь вынужденного кивка от Данилова, и продолжил. «Я хочу видеть вас в кругу своих друзей, и знайте, что если этому суждено быть, то я всегда стану за вас, прикрою, помогу. Но и вы не совершайте такого, от чего было бы скверно иным». Тот щелкнул каблуками и ретировался. Я присел на поваленное дерево, то самое, где только что сидел Данилов. Нужно было перевести дух, все же даже буквально минута интенсивного боя, а скорее моей пассивной защиты, была пока что изнуряющей. Данилов заставил меня побегать и понервничать, и такого приятеля нужно иметь уже потому, чтобы и дальше продолжать осваивать искусство фехтования. Манчини поставил стойкие удары, а вот нарабатывать, спарринговать лучше с таким партнером, как Данилов. И я стану отличным фехтовальщиком. Это одна из моих личных целей. Пусть я и выиграл эту дуэль, конечно же, рассчитывая на то, что выиграю следующую. Но уже в скором времени те, с кем предстоит мне скрестить свою шпагу, будут дополнительно оговаривать, чтобы поединок был благородным, без элементов рукопашного боя. Ну и я растеряю свое преимущество. Самое то в русской традиции – это когда после драки следует изрядно напиться, обняться, забыть все обиды и поклясться в вечной дружбе. И это обязательно произошло бы, если бы примерно на том же месте у меня не была бы запланирована уже ранним утром дуэль с Петром Ивановичем Шуваловым. Откуда только можно, я узнавал о бойцовских качествах этого человека. Почему же? Внешне Шувалов разве исключительный боец? Напротив. Или отличился демонстрацией таланта фехтовальщика? Отнюдь. Но никогда не стоит преуменьшать возможности и недооценивать противника. Так что в трактир мы как раз-таки зашли, но ни я, ни Саватеев, уже мой секундант на дуэли с Шуваловым, не употребляли горячительных напитков. А вот какао выпили. За этим напитком в Петербурге натурально гонялись. Какао можно было бы купить очень дорого лишь в нескольких трактирах, да еще исключительно в сезон. Как правило, в самом начале июля можно было выпить какао, а уже к концу августа тех какао-бобов, которые привозились в Петербург, не хватало, чтобы удовлетворить спрос на этот напиток. Бешеный спрос. В Европе, насколько я знаю, сейчас также повальное увлечение какао, и начинается эра шоколада. Стоит обо всем этом задуматься. Возвращался домой я не в самом лучшем расположении духа, но не нравилось мне то, сколько и как вокруг обсуждали мои танцы с Елизаветой Петровной на балу у императрицы. Хотелось бы, чтобы я запоминался людям как отважный боец, хороший командир, удачливый воин, но точно не как танцор русских народных танцев. И все равно на подходе к дому на лице у меня возникла улыбка. Сам вспомнил, как отжигал, как смеялся над всеми в тот момент, когда они думали, что смеялись надо мной и цесаревной. Вслед за Елизаветой Петровной, когда я вышел в центр зала, забыл о том, что она цесаревна, стал смотреть на нее, как в танце должен смотреть мужик на свою бабу. Но это как в народном танце, где никак не назовешь мужика кавалером. Ну а потом давай приседать да ноги выкидывать. И колесо я сделал, и фляг продемонстрировал. Это было совсем не похоже на чинное дефиле с Анной Леопольдовной. Хотел на кураже еще и сальто крутануть, но этот акробатический трюк у меня получается через раз. Еще конфузился бы. И вот что нужно сказать, портной, который пошил мундир, великий человек. Это я только потом уже, когда закончил вытанцовывать, понял. Я все-таки снял камзол где-то на середине танца, иначе никакие акробатические этюды не получились бы. Но вот приседал я и отбивал ладошками колени со ступнями, будучи в камзоле измайловского полка. И свободно было, и нигде ничего не рвалось и не трещало. Ее величество изволили полюбоваться на шоу, так было чем. Вон даже в трактире, не узнавая меня в лицо, рассказывали о некоем гвардейце Норове, который выдал жару на балу у государыни, что перетанцевал даже Елизавету Петровну, известную всем мастерицу русского танца. Не устану удивляться, насколько быстро в этом времени расходятся новости. И даже строгая сословная иерархия не является препятствием для того, чтобы страждущие узнали, что же там творится на самых верхах у власть имущих. С этими мыслями я подходил к своему дому. «За время моего дежурства никаких происшествий не случилось», — докладывал мне дежурный солдат. «Вольно», — скомандовал я. Теперь я неизменно оставляю 3 солдат у себя дома. Более того, и вовсе запланировал сделать из этого дома казарму для своей роты. Сразу 3 пристройки к уже существующему дому планирую, надо и выкупить строение. Расположение замечательное, почти что в самом в Петербурге, а по мере роста столицы это точно будет центр. Пространства вокруг на данный момент хватает, стоило бы его быстрее занимать, так как темпы строительства столицы, на мой взгляд, все увеличиваются и увеличиваются. Не за горами то время, когда я мог бы выручить за пристройки и за этот дом большие деньги, если надумаю продавать. Но это все планы на то время, когда я вернусь с башкирских земель. Виноват, ваш высокоблагородие. Происшествие было. Немного подумав, добавил капрал. Марта, та девица, что дочка трактирщика, ходит тут вокруг да около. Вас, наверное, поджидает. Я огляделся и в кустах метрах в 150 от меня увидел девушку, вернее, макушку ее. Сложно огненные волосы спрятать даже в зеленой листве. «Марта!» — выкрикнул я. «Иди сюда, я вижу твою рыжую голову». Настроение сразу же поползло вверх. За всеми этими женщинами царственных особ скрывался шлейф проблем и чего-то очень сложного. А тут рыжая. И вот Марта у меня ассоциировалась со спокойствием. Не считать же мне серьезными вероятные проблемы с ее отцом. Тем более, когда у меня уже неплохо налажена система безопасности. Рыжеволосая девушка вылезла из кустов и пошла в мою сторону с таким видом, что, наверное, на плаху к палачу выходит бодрее. «Пошли в дом. Нужно поговорить», — сказал я, взял остолбеневшую девицу за руку и повел в дом. Уже скоро мы сидели за столом. Я настоял на том, чтобы Марта села рядом и вместе со мной выпила кофе. Наелся я в трактире, но все равно сильно хотелось кофе. Пристрастился к этому напитку еще в прошлой жизни, не отпускает и в этой. «Значит, ты сбежал от отца? Поступок глупый. И что ты собиралась делать?» «Неуместное буйство у тебя», — отчитывал я Марту. «Скажу тебе на чистоту, ты им не очень нравишься, хотя речь о любви не идет. У меня есть и могут быть другие женщины. Если ты к этому будешь относиться спокойно, то можешь оставаться со мной. В будущем найду тебе достойного мужа и дам такое приданное, на которое твой отец не способен. Если ты на все это согласишься, то у меня будет для тебя большое дело». «Вот что. Благодаря этому делу и приданного от меня не потребуется. Будешь сама зарабатывать много серебра. Заниматься тем, что уже умеешь, что знаешь. И только приличные эти дела. Думай, Марта. А я пока пойду поработаю. И сегодня очень рано ложусь спать. Завтра у меня дуэль». Сказав это, я отправился в комнату, которую определил своим кабинетом. Всякое может со мной случиться, и я хотел до завтрашнего дня еще написать хоть что-то, что могло бы помочь Российской империи развиваться чуть-чуть быстрее. Вдруг завтра я погибну на дуэли. А тут Саватеев, как мой душеприказчик, найдет записи как-то, но ею распорядиться, это я уже проконтролировать не смогу. Самое простое, одновременно и самое противоречивое, это максимально подробно рассказать, где можно искать золото и серебро. Могу даже указать, где недалеко от Архангельска находятся алмазы, которые были найдены только во второй половине 20 века. Здесь же, в смысле на листах бумаги, и золото Миасса, калифорнийское золото, клондайк, южноафриканское золото. Пусть думают. Можно было, конечно, еще и оставить чертежи оружия, по крайней мере, расширяющиеся пули для штуцеров, если только эти самые штуцеры привести к общему стандарту. Уже одно это резко изменит картину будущих сражений. Ну и хотя бы схему того самого шуваловского единорога, гаубицы, что должна возникнуть лет так через 20 перед 7-летней войной. Но с оружием без моего собственного участия я бы не стал рисковать. У нас не станут внедрять, а на Западе увидят перспективу. Не в том, что врагам станут известны чертежи и довольно быстро, я не сомневаюсь. Нет, это оставлять нужно за собою. А еще я дописывал и дорисовал уже второе письмо, которое отправлю своим родителям. Я не хочу уподобляться своему реципиенту и забывать отца и мать. А нет, он, то есть я, написал как-то, денег просил. В письме к отцу я теперь очень подробно рисую схему медогонки, ульев, сепаратора для молока. Сам я также собираюсь все-таки посетить родное гнездо. Пусть оно не мое, но мне, отцу, деду, прадеду, искренне жаль этих людей, которые в своих письмах, что я прочитал, по-настоящему любят своего сына, скучают по нему. Так что не буду скотиной. Уважу стариков и дам им иного сына, наверное, все-таки любящего. Да и мне нужен тыл. Всякое может случиться. Я буду, по крайней мере, знать, что вернусь к родителям. Они меня примут. И какое-то время смогу переждать и в поместье. Да и проблемы там какие-то с соседями, в том числе и с братом. Я с моими кузенами четко решил, что нужно двух братьев обязательно помирить. Я уже участвую в таких играх, где можно в любой момент стать просто разменной монетой, которой пожертвуют при первой возможности. И тогда будет где чуточку отсидеться, чтобы начать снова восхождение. Глава 20. Настоящий мужчина хочет двух вещей – опасности и игры. По этой причине он хочет женщину как самую опасную игрушку. Фридрих Ницше. Петербург, 4 июля 1734 года. Христофор Антонович Миних вальяжно развалился в кресле в одной из комнат своего дома. Это был один из самых больших и комфортных домов Петербурга, если не считать, конечно, дворцов. Когда-то, да сравнительно недавно, когда Петр II перенес столицу в Москву, Петербург вдруг покинули многие-многие дворяне. Все же каждый стремится согреться жаром престола. А город Петра стал холодным, более не согретым русской монархией. И лишь Миних вынужденно оставался в Петербурге, назначенный генерал-губернатором, вмиг ставшего едва ли не безлюдным местом. Но это время Христофор Антонович вспоминал с благоговением. Он был предоставлен сам себе, почти что император, для тех, кто все же остался в Петербурге. Он же не дал городу зарасти быльем. Но пришла к власти Анна Иоанновна и перенесла столицу вновь в город на Неве. Однако Миних, не будь уж вовсе простаком, ухватил себе хороший дом, да не один. Все же три сына растут, да и дочери, и всем нужна крыша над головой, да чтобы с черепицей на каменных стенах. Фельдмаршал заложил ногу на ногу и откинулся на спинку кресла. Миних не позволял себе такой фамильярности в поведении почти никогда. Может быть, только когда оставался в одиночестве. И пусть подобное случалось достаточно часто, но для людей, которые были приглашены сегодня на вечерние посиделки к фельдмаршалу, видеть Миниха настолько по-домашнему, по-простецки, было в крайней степени непривычно. Потому Юрий Федорович Лесли и Велим Велимович Фермор, приглашенные Минихом для дружеского разговора, чувствовали себя не в своей тарелке. Может быть, лишь адъютант фельдмаршала Фермор уже видел хоть раз Христофора Антоновича в подобном виде. Да и то фельдмаршал всегда подбирался в присутствии адъютанта и сразу же являл образ строгого командующего. Миниху нужно было отдыхать, как и всем без исключения людям, хотя бы иногда. Его намного больше, чем трудоемкая работа в кабинете или же активные боевые действия, утомляло находиться при дворе. Слишком много даже для самоорганизованного саксонца приходилось сдерживаться, давить в зародыше свое возмущение, неприятие дворцовых порядков. Все больше он ненавидел Берона, этого выскочку, конюха, желающего во всем и всегда принять участие, всюду лезть не в свои дела. Искренне Миних считал, что Эрнст Иоганн Берон делает из государыни не всегда адекватного политика. «Господа, у меня ли у одного сложилось такое ощущение, что кого-то в нашей компании не хватает?» После некоторой паузы спросил Миних у своих гостей. «Позвольте уточнить, Христофор Антонович, о ком идет речь?» — спросил Велим Велимович Фермор, отпивая теплого вина. Но сидел он на краешке стула, не позволяя себе расслабиться. В самом начале вечера этих посиделок Миних потребовал, чтобы два его подчиненных ни в коем случае не обращались к нему по уставному, а только лишь по имени-отчеству в русской традиции. Для удобства весь разговор шел на немецком языке. Несмотря на то, что в последнее время, чтобы самому немного подучиться, и адъютант хоть на примитивном уровне знал русский язык, в присутствии фельдмаршала чаще говорили именно на русском наречии. Даже такому суровому мужчине, как Христофору Антоновичу Миниху, иногда надо, жизненно необходимо почувствовать, что он в кругу друзей. А не так, как обычно, когда Миниха опасаются, как грубоватого, прямолинейного человека, способного в глаза сказать даже самое нелицеприятное, о чем почти каждый промолчит. А еще фельдмаршал всегда работал сам и от других требовал того же. И патологически не мог терпеть некомпетентность. По крайней мере, в инженерном деле в вопросах устройства сражения линиями Миних был суров, требуя соблюдения порядка во всем. Но, как и многие великие люди, которые всегда замечали соринку в чужих глазах, Миних не замечал целого бревна в собственных глазницах. Именно это, попытка рассмотреть в своих глазах бревна, и побудила Миниха сегодня встретиться в столь непринужденной, хотя, следовало бы сказать, требовательно и вынужденно непринужденной обстановке. Ибо гости старались вести себя как приятели, но скорее лишь выполняли приказ на такое поведение. «Господа, а ведь я сейчас говорю о капитане Александре Лукиче Норове. Его не хватает здесь. Чтобы объяснил. Знаете, прочел я кое-какие записи, что его нарочные принесли мне с самого утра». Миних показал на лежащую чуть в стороне папку с бумагами. «И написал же Шельма свой трактат так, что и мой грамотный толмач с превеликим трудом переводил мне написанное. Словно письмо иное использовал Норов. Писал коротко, без некоторых букв. Чернил ли жалел? Ну, не о том речь. Читайте это, господа». Оба приглашенных генерала, прибывшие на посиделки к своему начальнику, синхронно улыбнулись. Они тоже грешным делом подумали, что Миних умеет расслабляться, что они действительно сейчас могут поговорить, будто бы закадычные друзья. И оба, и Фермор, и Лесли готовились к этой встрече, даже, можно сказать, со страхом. Продумывали темы для разговора, выбирали из различных историй те, которые вообще можно рассказывать своему командующему, который лишь на один вечер становится приятелем, но ведь потом... Мало того, что они и сами не очень-то умеют разговаривать по-дружески, будучи, может, только в чуть меньшей степени солдафонами, чем их командующий, так еще и в один момент невозможно забыть о субординации и вдруг относиться к лицу начальствующему, словно к давнему другу. А тут все предельно ясно. Пусть командующий решил поиграть в дружеские беседы, но при этом вызывал по какому-то важному делу. На самом деле, так оно и было, хотя Миних не хотел в этом сам себе признаваться. Просто фельдмаршал не мог поверить, что какой-то там капитан, который еще недавно был унтер-лейтенантом, может написать такой обстоятельный трактат о санитарном состоянии войск, переходах больших армейских соединений, да и о многом другом, что касается командования целыми армиями. В какой-то момент Христофор Антонович даже подумал о том, что гвардейский выскочка на самом деле украл у кого-то подобное произведение. Возможно, даже с того самого фрегата изъял, который был потоплен благодаря участию Александра Норова. Было тут что-то такое, что могло разрабатываться во французской армии, на данный момент считающейся эталонной. Пока еще не так заметны кардинальные изменения в прусской военной машине. Но чем больше он читал эти 27 страниц, написанных со множеством клякс и порой размытыми чернилами, как будто бы недоросль писал, только начинающий постигать науки, тем больше Миних склонялся к версии, что Норов очень талантливый молодой человек со свежим видением многих проблем, которые порой и не казались проблемами вовсе. Поверил. Не все принял фельдмаршал из того, что было написано. Но он взахлеб, не отвлекаясь даже на завтрак, просто проглотил этот текст, который ему читал весьма опытный толмач, что одновременно был у Миниха и писарем, чуть ли не за секретаря канцелярии. Теперь же Христофор Антонович мирно попивал чуть теплое вино с различными специями, на австрийский манер приготовленное, и наблюдал, с какими озабоченными лицами два генерала, два человека, которых он решил всеми своими силами продвигать по служебной лестнице, читали и вдумывались в написанное. Умница Никанор, тот самый толмач, к приходу генералов с привлечением еще двоих писарей быстро сделал копии текста. Мало того, на всякий случай, какой именно Миних и сам не знал, пишутся еще 10 копий трактата. «Господа, прошу вас, отвлекитесь. В конце концов, мы не на военном совете можем обсудить написанное в непринужденной обстановке. Это же не руководство к действию. Более того, не находите ли вы это блажью одного молодого человека, который так сильно рвется выделиться из работы чины? Вот и выслуживается», — спросил вдруг Миних в несвойственной ему манере. Обычно фельдмаршал всегда спрашивает напрямую, но сейчас вопрос прозвучал даже где-то в иезуитской форме. Но не верилось Миниху. Оба присутствующих генерала растерялись. Они понимали, что если Миних спросил в подобной манере, то они должны были найти в этом тексте что-то такое, что действительно было бы абсолютной глупостью, блажью. Лесли и Фермор не подвергали сомнению, что все то, что написано, полная глупость. Ведь так сказал их благодетель. Но фельдмаршал требовал от генералов конкретики, аргументировать свое мнение при помощи приведения примеров. И что в таком случае глупость? Назвать ею то, что необходимо кипятить постоянно воду, вплоть до того, чтобы назначать ответственных в каждом плутонге за этот процесс. Ну да, расточительство, но настолько ли оно заметно будет, если поставить на чашу весов отсутствие у плутонга болезни живота? О переходах. Да, сейчас это кажется крайне сложным мероприятием. Идти 6-7 часов, чтобы после солдаты отдыхали, а после 3-4-часового отдыха опять 7 часов проводить в дороге? Так это нужно просто попробовать. А пока даже написанное на бумаге, подобная мера длинных переходов казалась осуществимой. Ну, конечно, если полк будет хорошо выучен, дисциплинирован, а каждый офицер будет знать правила подобных переходов. Но ведь это только лишь дело времени. Много иных правил были усвоены и затвержены, и не все из них были поняты или даже, прости господи, вовсе были полезны. «Отчего, господа, молчите?» Теряя терпение, так и не получив никакого ответа на свой вопрос, спрашивал фельдмаршал Миних. «Прошу простить, ваше высоко...» Начал было отвечать Лесли, поймал на себе укоризненный взгляд фельдмаршала. «Христофор Антонович, но хоть разжалуйте меня обратно в полковники, но из того, что прочитано, сущей глупости я ни разу не заметил. Много из этого сложно, требует особой выучки и дисциплины, и офицерского, и солдатского порядка, но сие... Словно новая ступень в развитии военного дела, как переход от поместного воинства к гвардии Петра. Я не смею сомневаться в ваших словах, но мысль, что этот устав писан был Норовым, пусть он и лихой офицер, не он это писал, но все дельно». Христофор Антонович Миних с удовлетворением посмотрел на Лесли. Внутри себя фельдмаршал даже усмехнулся, подумав о том, что если бы не этот гвардейский капитан, который подвиг Юрия Федоровича Лесли на героизм в деле потопления французского фрегата, то нынешний генерал-майор мог бы и не оказаться в числе тех, на кого Миних сейчас делает ставку, как на своих преемников. В первую очередь Фермор, дотошный в бумагах, в распоряжениях, но проигрывает Лесли в сообразительности и решимости. Уже бывший адъютант фельдмаршала, ныне поставленный на дивизию, что формируется в Киеве, Фермор не тот генерал, который приумножит славу русского оружия, хотя и опозориться не должен. Как говорят на Руси, ни рыба, ни мясо. «Господа, сегодня больше ни слова о том, что вы прочитали или дочитаете уже вне моего дома. А завтра жду от вас двоих подробных реляций и соображений по этому трактату. Что мы можем уже сегодня сделать, и это необходимо внедрять, а что оставить на после?» Thank you. Закончил я работать, как только солнце стало посылать не белый свет, а розовые закатные лучи. С первой темнотой я предполагал лечь спать, чтобы проснуться еще затемно. С рассветом